Наверное, кто-то снова помешал или ушел в подъезде темно. Наверное, не подумал, не сказал, а если не увидел просто. Ты подошла, он попросил, только неосторожно. Ты не ушла, не было сил, больше так невозможно. Конца не понимал и не заметил капель мокрых. Все хорошо. Наверное, кто-то снова помешал, а может, не хотели оба. Наверное, не подумал, не сказал, а ты не обещала много.